Глава 5. Сердце подскакивает к горлу, а я не знаю, что делать. Прямо сейчас сигануть с кареты и побежать в лес? Да меня тут же догонят. Мало того, из меня бегун никакой, так еще и обувь с такой тонкой подошвой, словно босиком бежишь. Думай, Дарина, думай. Тот, что слез, что-то возится. Шагов не слышу. Зато слышу шорох у переднего края кареты. Выбирает, чем меня того? Надо было, пока я бежала, хоть палку какую-то достать. О! А может, вскочить сейчас и заорать? Пасть порву, моргало выколю! И пока они будут обалдевать от этого представления, у меня получится сбежать? Мыслей много мелькает, но по сути проходит не больше 3 ударов сердца, хотя оно бьется сейчас, как крылья у колибри. Я начинаю откапываться от сена, но понимаю, что не только сено сверху. На телегу накинут словно прозрачный полог. Я его даже ощущать могу. Он как пленка или поверхность воды. Пытаюсь надавить, но не получается. Этот полог не двигается ни на миллиметр. Ох ты! Вот это технологии! Или это магия? Час от часу не легче. Но сейчас мой мозг готов принять что угодно, только бы придумать, как сбежать. Мысли мечутся, как зайцы. Пытаюсь вылезти, встать, но, кажется, слышу смешок со стороны оглобли. Княгиня предположила, что я могу сбежать. Где-то завывает волк. Телега дергается, видно, лошадь пугается. «Пру!» — глухо командует тот, что остался в телеге. «Волки тут! Быстрее от тела ничего не останется!» Произносят второй голосом, от которого мурашки по телу бегут. Раздаются шаги. Я группируюсь, чтобы рвануть в тот самый момент, когда полог скинут. Но внезапно волчий вой становится ближе, а следом, практически сразу, раздается рычание. Если мне до этого было страшно, то теперь уровень адреналина в крови подскакивает до таких значений, что я готова макушкой эту магическую штуку пробить. Но пугаюсь не только я. Первый раз лошадь просто дернулась, а в этот раз сорвалась окончательно. Чувствительная натура попалась, и я ее понимаю. «Красивая!» — орёт тот, что остался в телеге. Что-то нечленораздельное, нецензурное слышится вслед от второго. Рычание удаляется от нас, словно волки, и не собираются нас преследовать. Что ж, тому второму нужно пожелать удачи. Испуганная лошадь мечется из стороны в сторону, ее копыта отбивают бешеный ритм по ухабистой лесной дороге. Телегу подкидывает на кочках, кидает из стороны в стороны. Меня тоже, и я в этот момент даже немного радуюсь наличию этого странного полога, который не позволяет мне вылететь из телеги и наверняка сломать себе что-то. Тот первый, что остался, отчаянно борется за управление, изо всех сил натягивая поводья, но лошадь и слышать ничего не хочет. В темноте ночи слышны ее пронзительные ржания, заглушающие треск ломающихся веток. Кажется, что дорога становится все уже. Я над собой начинаю видеть не только небо, усеянное россыпями звезд, но и кроны деревьев. Ветки царапают бока телеги, с глухим стуком пробиваясь сквозь ее деревянные бока. Черт! Если я в такси в аварию не попала, что тут мне такими темпами точно не миновать ее? И никаких подушек безопасности не предусмотрено. «Куда ты, дура?» Крик первого, который тщетно пытается остановить и успокоить лошадь, прерывается на внезапной резкой кочке. Телега подпрыгивает, и я подлетаю. Мир на мгновение словно переворачивается вверх ногами, а потом возвращается обратно. Что ж, кое-какие подушки безопасности тут есть. Сено хорошо смягчило все удары. С кряхтением пытаюсь сесть, и к моему удивлению это выходит. Что это получается? Этот полог был работой того, что лошадью правил. Ну, потому что иначе я никак объяснить эту всю чертовщину не могу. Сердце до сих пор бьется так, что уши закладывает. Вскакиваю так быстро, как могу, и трачу от силы пару секунд, чтобы осмотреться. Кроме меня тут никого нет. Даже лошади нет. Похоже, смогла вырваться и сбежать. Главное, чтобы тем волкам не попалась. На дорогу выйдет, ее там непременно кто-то да заберет себе. От телеги остались рожки да ножки. В смысле, кузов почти развалился, из 3 колес целое только одно, 4-го вообще не наблюдаю. Хочу рассмотреть дорогу, по которой мы сюда приехали, чтобы выбраться ближе к основному тракту, но... Дороги я тоже не наблюдаю. Вокруг плотными рядами стоят темные стволы деревьев, а над головой виднеется лишь маленький участок неба среди густых крон. Как мы сюда доехали? Прикрываю ладонью глаза и тру виски. Локти соднят, похоже, содрала. На колени 100% будет синяк, в голове гудит, дышать все еще сложно. Я хочу верить, что я не сошла с ума. Все слишком невероятно и абсурдно. Хотя оказаться в чужом теле тоже невероятно. Мой мозг, привыкший искать вполне приземленные объяснения на самые необычные события, кажется, сейчас откажется мне помогать и пойдет куда-то погулять. Так, стоп. Лес, ночь, чаще, темно. Почему я могу хорошо разглядеть то, что вокруг? Распахиваю глаза и осматриваюсь еще раз. Из-за деревьев ближе ко мне начинают слетаться маленькие золотистые огонечки. Светлячки? Они плавно кружатся и мерцают, словно маленькие звезды. С каждой секунды их становится все больше, и от этого кажется, что это звездное небо спустилось в лес и окружило меня. Нежное свечение рассеивает ночную темноту, заставляя невольно любоваться завораживающей картиной. Я даже на пару секунд забываю, в каких проблемах я по уши, как в соломе. А потом весь рой светлячков начинает двигаться куда-то вглубь леса. Он улетает шагов на 10 и останавливается. Немного возвращается, а потом снова летит в ту сторону. Интуиция подсказывает, что нужно следовать за ними. Конечно, это бред, но, учитывая все происходящее, я просто беру и иду за этим светящимся облачком. Тишину нарушает лишь тихое потрескивание веток под ногами, когда я осторожно пробираюсь между стволами и через кустарники. Отличный массаж стоп! Но я бы предпочла свои старые любимые кроссовки для таких путешествий, потому что сейчас ноги просто горят. Пару раз ловлю на себе паутину и слышу треск своей одежды, которая цепляется за ветки. Все мое поле зрения — это золотистый шар и от силы пару метров от него. Потому я очень поздно замечаю, что деревья редеют, а потом мы выходим на полянку. Там намного светлее от света звезд и луны. На последнем шаге я подворачиваю ногу, от неожиданности чертыхаюсь вслух и, как мешок с картошкой, падаю на землю. Еще и ладони теперь поцарапала. «Ну и долго ты тут отдыхать планируешь?» — раздается надо мной недовольный старушечий голос.